Глава 21. Просыпаюсь в поту и слезах. Сразу же трогаю живот и убеждаюсь, что видела кошмар. Нет, я не родила сына. И мой ребенок со мной. Аня не такая, нет, она не могла меня предать. Те слова, тот взгляд, та манера общения. Она бы убила меня одним словом, будь все это в реале. Босыми ногами шлепаю по квартире, наливаю воду в стакан и выпиваю до дна. На самом деле у меня действительно болит низ живота, но такое иногда бывает. Всегда проходило через некоторое время и сейчас пройдет. Просто нужно выдержать, быть сильной. Эльмир не стал со мной спорить. Да, пытался уговорить остаться в его доме, ссылаясь на опасность. Однако мне никого не хотелось видеть. Лишь приехать домой. Почему-то я была уверена, что Демид вновь появится. Но уже 4 утра, а его все нет. Значит, сегодня не навестит. И я не смогу схватить его за воротник рубашки и встряхнуть как следует. Получить, наконец, ответы на свои вопросы. К тому же он вряд ли ответит. Как выразился Литвинов, я бы не смогла вести себя так, как вела после развода, не случись вся та дичь, которая тогда случилась, которую я пережила из-за Барского. И тогда все старания пошли бы коту под хвост. Ну и ладно. Рано или поздно объявится мой муж-предатель, и я дам ему пару хорошеньких пощечин. Правда, не остыну, ни в коем случае, но хоть немножко успокоюсь. Мне так хочется пойти к нему в соседнюю квартиру. Да только что-то останавливает. Я иду на балкон. Даже стену трогаю, куда в прошлый раз ушел Демид. Щелчок, и я могу пройти к нему. А почему там горит свет? Значит, он дома? Сглатываю перед тем, как шагнуть вперед. Сердце бешено барабанит в груди. Зажмуриваюсь, снова сглатывая подступивший к горлу ком. Мгновение, и я уже нахожусь на его территории. Толкаю дверь балкона, она открыта. Я не решаюсь зайти в его дом, однако сейчас меня будто подталкивают в спину. Кто-то невидимый шепчет на ухо: «Заходи». И я захожу. Это невероятно. У меня просто шок. Да потому что это безумие. Моя фотография, она занимает всю стену. Будто вместо обоев нарисовали. На тумбочке тоже рамка с моим снимком, но в этот раз я вместе с Демидом. Маньяк чертов! Вот псих гребаный! Что это все означает? Что ты здесь делаешь? Тихий шепот пробивает до костей. Демид, уставившись на меня, рассматривает так, будто давным-давно не видел. А ведь прошло всего несколько дней после нашей последней встречи, когда он как вор пробрался в мое жилье, и я, кстати, повторила его поступок. Барский стоит у двери, явно принимал душ. Мой бывший муж передо мной в одних шортах, сжимает рукой полотенце. Капли текут с его волос, падают на плечи, и мое внимание привлекает шрам. Нет, он не один, их несколько. В области груди, возле пупка и под ребрами. Меня аж передергивает, потому что ничего такого, когда мы все еще были в браке, у него не было. Демид резко разворачивается, выходит из гостиной и появляется через пару минут. Успел натянуть на себя футболку. «Что с твоим телом?» — спрашиваю я, едва стоя на ногах, колени дрожат. У меня не очень-то хорошо получается твердо стоять и смотреть в глаза бывшему мужу. «Я тебя спрашиваю!» «Что с твоим телом?» «Это не так важно, Мелисса. Лучше скажи, зачем ты пришла? Тебе тут явно не место», — чеканит Демид, снова разглядывая меня. Бывший муж внимательно смотрит на мой живот. Я же вижу, как вздымается его грудь. Он втягивает носом воздух, дышит глубоко. Держит эмоции под контролем, однако сейчас он передо мной как раскрытая книга. притворяется, что равнодушен ко мне, что я безразлична ему, но это не так. Мои фотографии тому доказательство. Но как же его брак? А та женщина, а как же близнецы, черт возьми? Ничего не понимаю. Абсолютный хаос в голове, но не соображаю. Снова эти мысли. Хочу верить, что все происходящее какая-то вынужденная игра. Однако нужно было меня так унижать перед людьми, растаптывать мои чувства. Но для чего? Ответь на мой вопрос. Цежу требовательным тоном. Демид, немедленно. Сядь для начала, трясешься. Безэмоционально выдает он. Но я не могу сдвинуться с места. Барский, кажется, чувствует, что я не в себе. Подходит вплотную, берет меня под руку и буквально заставляет сесть. Низ живота ноет еще сильнее. Но я опять думаю, что это все временное, пройдет. Да, попал в аварию. Пожимает плечами, будто равнодушно. Несколько месяцев назад. Ну, как видишь, уже зажили, ну, почти. Он что, шутить пытается? Еще и улыбается так, но ведь натягивает на лицо улыбку, притворяется. Перестань играть со мной, вздыхаю я. Ты можешь смеяться, сколько влезет, да только глаза тебя выдают. Ну, может, наконец расскажешь мне, что происходит с самого начала. Тут-то нет свидетелей, верно? Я развожу руками, имея в виду его квартиру. О чем ты? Он даже смеет усмехнуться. Ты разучился играть, Барский. До сегодняшнего дня вел себя как последняя скотина. Сейчас же похож на жертву, которую через несколько минут посадят за решетку на пожизненное. Демид, будь мужиком, а? Хотя бы сегодня не ври мне. Что ты хочешь узнать, Мелисса? Что изменится? Ну, допустим, узнала ты что-то, что, быть может, хоть чуточку оправдает меня. Захочешь вернуть наш брак? Жить со мной? Нет, не думаю. Ухмыляется он. Да только все это игра, я вижу по его глазам, там сплошная боль. А, ты того не стоишь. Теперь уже я натягиваю на лицо улыбку. Даже если передо мной будут сотни доказательств, что ты меня не обманывал и не изменял, я тебя ни в коем случае не прощу. Но, возможно, позволю видеться с сыном. Что бы там ни было, Демид, ты унизил меня перед десятками людей, посчитал наш брак каким-то говном, а та дамочка, твоя жена. Горько усмехаюсь я. Она хоть знает, что ты живешь со мной по соседству, что в твоей квартире полно моих фотографий. Мне интересно зайти в спальню и посмотреть там. Наверняка в ней еще больше снимков, да, Демид? Хочешь взглянуть? Но лучше не рискуй, тебе не понравится. И да, она знает о моей квартире. Но о том, что мы с тобой соседи, нет. Ну и про фотографии аналогично. Значит, ты все это время общался с Эльмиром? Перебиваю я, не дослушав, не желая слышать о его жене. А о том, что я хочу узнать, он все равно не расскажет. Я такая идиотка, обвели меня вокруг пальца. Смеялись надо мной, верно? Ты же сам меня к нему отправил, сказал, что я тебе не нужна, что изменяю тебе с ним. Это тоже была своего рода игра, чтобы избавиться от меня. Демид упирается спиной в стену, расставив ноги на ширине плеч. Запрокинув голову назад, зажмуривается. Он молчит минуты две или больше. Я же разглядываю его. Руки с многочисленными татуировками, влажные волосы, покрытые легкой щетиной подбородок. Думаю, тебе лучше уйти, Мелисса. Если ты считаешь, что все это время мне было легко, то ты ошибаешься. Хрипло говорит он, все еще стоя в той же позе. Но в подробности вдаваться я не собираюсь. Точно не сегодня и не сейчас, еще не время. Он резко отталкивается от стены, подходит ко мне вплотную. Я же кусаю до крови нижнюю губу, потому что боль внизу живота усиливается. Господи, так невыносимо! Я пытаюсь встать, Но ничего не выходит, даже когда Барский старается помочь, взяв за мой локоть. «Демид!» Глубокий вдох, медленный выдох. «Подожди, что-то со мной... не так. Я, кажется, рожаю».